Глава 24. Крадучись, словно леопард, Брук медленно продвигался по лесу, отбрасывая со своего пути малейшую сухую веточку. Он продирался сквозь кустарник, который тянулся почти до самой кромки обрыва позади виллы. Впереди виднелась одинокая сосна, служившая Бруку ориентиром. Он почувствовал усталость. Уже несколько лет ему не приходилось давать такую нагрузку мышцам, и пот катился с него градом, щипал глаза. Брук остановился, чтобы отдышаться и прислушаться, но последнее никак не удавалось. Сильно стучало в висках. Тогда он лег на бок, подтянул к груди колени и принялся растирать икры. Как только дыхание выровнялось, Брук снова пустился в путь. Он не хотел подходить к самому краю обрыва, чтобы случайно не вызвать осыпи. Сосна, корни ее, наверное, распластались в верхнем слое почвы, почти висела над обрывом. Южный ветер шевелил хвою, сосна покачивалась и скрипела. «Гроза будет очень кстати», — подумал Брук. Он медленно продвигался вперед. Вдали показалась красная черепичная крыша, и он принялся внимательно изучать сад, выискивая хоть какие-нибудь признаки жизни. Дом был большой, построенный в виде буквы «Л», с многочисленными пристройками и добавлениями. С тыла два одноэтажных крыла, оканчивавшихся крытой колоннадой, тянулись к нему по обеим сторонам удлиненного бассейна. «Аркады вполне в мавританском стиле», — подумал Брук. Однако сияющая лазурь водной глади наводила скорее на мысль об Испании или Калифорнии. Возле трамплина стояли столики и стулья. Большой желтый тент над ними был свернут. «Интересно, узнает ли он Иньесту?» — подумал Брук и стал припоминать официальные портреты генерала, которые он видел в разных учреждениях. Это была всегда одна и та же физиономия с усами и чуть надменно вздернутым подбородком. Всегда в военной форме, генеральской фуражке с золотым кантом, блеклые, неестественные тона придавали портретам сходство с фоторекламой, какую вывешивают возле кинотеатров. Из темного проема двери на выложенную плитами дорожку возле бассейна вышел мужчина. Брук инстинктивно замер. Потом медленно достал из-под рубашки бинокль, взглянул на небо. Подождав, пока очередная туча заслонит солнце, посмотрел в бинокль. Парень лет 30, смуглокожий, с выцветшими русыми волосами, не был ему знаком. Потому как он, не раздумывая, опустился на стул и закинул ноги на легкий деревянный столик, было ясно, что это не слуга. Брук пригляделся и увидел на коленях у парня какой-то темный предмет. «Значит, телохранитель», — решил Брук. Присутствие этого человека у пустого бассейна создавало впечатление, что на вилле никого нет. «Иньеста, очевидно, отдыхает в своей комнате», — подумал Брук. Насколько он помнит, апартаменты для почетных гостей расположены в задней части дома, в правом крыле. Окна комнат выходят на бассейн. Теперь понятно, почему телохранитель уселся именно здесь. А комнаты Алекса на первом этаже в главной части дома, если он, конечно, все не поменял. Телохранитель повернул голову и окликнул кого-то в доме. Брук направил бинокль на полураскрытые стеклянные двери. Он помнил, что за ними холл. На пороге появился худой темноволосый мужчина в белых брюках и желтой спортивной рубашке. На боку у него небрежно, дулом вниз, болтался автомат. «Господи!» — тяжело вздохнул Брук. «Что еще у них там в запасе? Может, за углом стоит крупнокалиберный миномет? — невесело пошутил про себя он. И увеличил резкость, чтобы разглядеть тип автомата. Наверное, датский Матсон, — подумал он, — самый распространенный у южноамериканских вояк. Глаза Брука устали от напряжения, он снял очки и поморгал. Затем перевел взгляд на зеленые иглы сосны. Глаза отдыхают, когда глядишь на зеленые. Это первое, что он узнал на стрельбищах. Несмотря на расстояние, до него долетали голоса телохранителей, беседовавших у бассейна. Но слов различить он не мог. Брук снова навел на них бинокль и вдруг с ужасом заметил, что светловолосый кивает в его сторону. Второй повернулся и тоже посмотрел в сторону Брука. И тут же оба снова о чем-то заговорили. Брук облегченно вздохнул. Наверное, обсуждают, где может спрятаться снайпер. Парень с автоматом направился к дому. Возле двери он остановился, обернулся, крикнул что-то и помахал рукой. Брук быстро направил бинокль на светловолосого. Интересно, как он ответит. Светловолосый смотрел на вершину холма. «Господи!» — с ужасом вдруг понял Брук. «Там же, значит, третий!» Брук напряженно прислушался, но услышал лишь биение собственного сердца. Не могли они не занять этот командный пост. Жаль, что он явился безоружным. Такое ощущение, словно он голый. Брук снова поглядел на светловолосого, пытаясь определить, куда он все-таки смотрит, и понял, что третий телохранитель где-то недалеко. Брук пополз назад, останавливаясь и прислушиваясь. Потом перекатился на бок под маленькую сосенку. Он так тяжело дышал, что ему никак не удавалось услышать, где же этот третий. Совсем рядом обломилась ветка и зашуршала под ногами листва. Опасность надвигалась, и все чувства Брука обострились. Сверчки, казалось, застрекотали громче, и сильнее запахла теплая земля. Брук медленно потянулся к заднему карману брюк, нащупал охотничий нож. Из-за шума деревьев трудно было точно определить, в каком направлении движется этот третий, но он был где-то сзади справа. От порыва ветра, который с каждой минутой крепчал, зловеще заскрипела сосна. Брук, держа в правой руке нож, лег ничком, чтобы немного передохнуть. Он уже хотел было приподняться и приготовиться к прыжку, но звук шагов послышался почти над самой его головой. Брук осторожно повернул голову, посмотрел влево и увидел пыльные теннисные туфли, а над ними серые брюки. Одна из брючин зацепилась за ветку, и Брук увидел тощую лодыжку. Парень был без носков. Две ноги без туловища, рассекавшие подлесок, так, наверное, рыба видит человека, бредущего по мелководью. Ноги на мгновение замерли, потом повернули в сторону Брука. Брук крепче сжал рукоять ножа и сильнее вдавился локтями и коленями в землю. Ноги устремились к обрыву. Брук услышал, как парень окликнул светловолосого телохранителя, все еще сидевшего у бассейна, и подумал, что он, наверное, остановился возле той одинокой сосны. Брук не мог разобрать слов, но услышал что-то похожее на «здесь». «Только бы он здесь не обосновался», — взмолился про себя Брук. До него донеслись неясные звуки. Какой-то шелест, скрежет. Запахло горелой серой. Должно быть, парень присел отдохнуть и чиркнул спичкой. Затем потянуло дымком сигареты. Выждав минут 10, пока телохранитель поднялся и снова тронулся в путь, Брук решил переместиться. Надо было узнать, что там происходит. Он двигался медленно, осторожно, словно альпинист по отвесной скале. Каждый камень, каждую сухую ветку приходилось тихонько убирать с пути. За несколько минут Брук прополз всего 3 фута. Теперь он видел парня в профиль. Тот, словно локатор, не переставая вертел головой. Его коротко остриженные черные волосы были зализаны назад, как принято у испанцев. Глубоко посаженные глазки, острый нос, вылитая хищная птица. Волосатые руки слегка упирались в бедра. На коленях у парня лежал автомат. «Могу поспорить с оптическим прицелом», — подумал Брук. На талии у парня, на плетеном ремне цвета хаки, в парусиновом чехле болтался пистолет. «Отлично выбранная позиция», — с горечью отметил Брук. «Втроем. Вместе с теми 2 у бассейна они походили на шахматные фигуры, ловко расставленные для обороны на доске. Ждать, по-видимому, придется долго, — подумал Брук. Единственное, что остается, — это снова залечь под куст и набраться терпения». Бесшумно скрывшись в прежнем убежище, Брук посмотрел на часы, 5:15. Спешить было некуда, и все же вернуться он хотел до темноты. Внезапно он вспомнил, что обещал Еве управиться 2 часа. Она, наверное, уже волнуется. Брук решил потихоньку, медленно возвращаться, но тут же передумал, слишком опасно. Должны же парни когда-то сменить. Инструктаж закончился, и барак превратился в раздевалку. Ребята из легиона сняли и вывернули тренировочные костюмы маскировочной стороной наружу. Пока Сайкс любовался искусной татуировкой на спине у одного из легионеров, Морган сообщил ему, что, сев в машины, все они загримируют лица и руки маскировочным кремом. Солдат построили, и лейтенант повел свою 6 к фургону. Остальные полезли в кузов серого грузовика. Морган с улыбкой наблюдал, как бежит к машине капитан Марчетти, согнувшись, подпрыгивая и чуть не легая себя пятками взад. Этот агрессивный, мерный бег десантников был таким нарочитым, полным самолюбования. В армии лучший способ затеять драку в баре — обвинить в женоподобии десантников. И все это усугубляет эротическая смесь запахов пота, кожи и машинного масла, — думал Морган, слушая ругань адъютант-шефа. Весь его словарный запас, казалось, сводился к естественным отправлениям организма. Из грузовика донесся марш легионеров, но тут же оборвался, заглушенный потоком угроз и брани. Песня эта показалась Моргану вполне современной, хотя традиции легионеров восходили к старинным боевым кличам и гимнам смерти, восхвалявшим умение убивать и принять смерть. Чуть ли не религиозный оргазм, — с неприязнью подумал Морган. Легион был для них не только родиной, как пелось в этой песне, но и символом веры. Морган уже из Пежо окликнул Сайкса. — Едем прямиком на виллу, — сказал он, когда англичанин в своем плохо сшитом костюме поспешно подошел к машине. От жары лицо Сайкса покрылось пятнами, на лбу блестели бусинки пота. Точно коми-вояжер, у которого в автомобиле кончился бензин, — подумал Морган, усаживаясь за руль. — А комиссар Бек? — спросил Сайкс. — Он с нами. Морган посмотрел на часы и легонько постучал по циферблату. — При таких тучах скоро совсем стемнеет. — А сколько нам ехать? — 60 км. Но по этой дороге быстро нельзя. и потом с нами грузовик. Между прочим, Анжье опознал нашу дичь по фотографии? — спросил вдруг Сайкс. Морган перестал барабанить по рулю и покачал головой. Он не мог как следует его разглядеть. В зеркальце Морган увидел подбегающего к машине Бека и включил зажигание. «Поехали!» — крикнул Бек, и не успел он захлопнуть дверцу, как машина тронулась. Одной рукой Морган вел машину, а другой вытаскивал сигарету из пачки, лежавшей на приборной панели. Он размышлял о том, до чего, наверное, тесно и неудобно легионерам в грузовиках без сидений. Должно быть, сейчас заряжают и проверяют свои винтовки с удлиненными стволами. Правда, у этих винтовок, говорят, не ахти какая меткость. Просто очередные фокусы, — подумал Морган, включая дворники. На стекло уже упали первые тяжелые капли дождя. «Дерьмо!» — выругался Бек, глядя на угольно-черные тучи. «И насколько это снизит эффективность прибора ночного видения?» — спросил Сайкс. «Снизит значительно, если верить капитану», — буркнул Бек с таким видом, словно погода в Европе испортилась исключительно по вине Англии. «Думаю, можно обойтись и без него», — вставил Морган, не поддаваясь настроению шефа. «Окружим дом плотным кольцом обороны, пока дождь не кончится, и...» «Задача остается прежней», — оборвал Моргана Бек. «Мы здесь не для того, чтобы отпугнуть их, а чтобы взять». Морган умолк. «У Бека, похоже, взыграла кровь», — подумал он. Увидел эту команду и вспомнил свои былые подвиги. Раза два Бек рассказывал Моргану свои индокитайские похождения, и тот с отвращением представлял себе, что бы еще Бек мог порассказать, окажись перед ним благодарный слушатель, если такое вообще возможно. Морган называл это синдромом «откройте только рот, а уж я расскажу вам такое». И почему эти военные такие нудоты? «Сбавь-ка скорость», — приказал Бек. «Нельзя отрываться от остальных». Морган снял ногу с педали и посмотрел в зеркальце. «Остановись на обочине, подождем их», — немного погодя добавил Бек. Оба полицейских на заднем сиденье обернулись и стали смотреть в окно. Но ничего не было ни видно, ни слышно, только дождь барабанил по крыше машины, да равномерно шуршали дворники по стеклу. «Кажется, это Анжье», — сказал Морган, когда на дороге показался синий «Пежо», ослепивший их подфарниками. «Потаскуха», — пробормотал Бек. «Что с ними стряслось?» Морган опустил стекло, и Анжье, подъехав сбоку, прокричал, что у грузовика лопнула шина. Бек разразился проклятиями, и потому все сказанное далее Анжье они уже не расслышали. Морган крикнул, чтобы он повторил, и повернулся к нему ухом. Анжье снова стал объяснять, что надо сменить колесо, и на это уйдет четверть часа. — А они в это время промокнут, — оборвал его Бек. — Да, шеф, — тоном бесконечно усталого человека произнес Морган, — но они уже загримированы маскировочным кремом и... Бек резко оборвал его и, опустив со своей стороны стекло, крикнул Анжье: — Пусть Марчетти делает все, что считает нужным, но солдат никто не должен видеть. Остальные машины поедут дальше. Анжье махнул рукой, мол, понятно, и резко развернулся. Из-под колес фонтаном взметнулись брызги. Сайкс за все время не проронил ни слова. Он знал, любое его замечание сочтут за критику.